тяжелый засов. Я достал пистолет из широких штанов. Не спеша, не дыша, взвел я курок и, схватив это дуло, направил висок. Я забыл твое имя навек. Моя жизнь прекращает свой бег. Не хочу больше слышать твой радостный смех и видеть улыбку на лживых губах. Прощай, моя последняя любовь, тебя мне не увидеть никогда. Меня ты покидаешь вновь, да ты прости меня. В этом мире и снов ты уйдешь, я останусь навеки здесь вновь. Я пытаюсь забыть все, что было с тобой. Может, смерть наконец принесет мне покой. Над могильной плитой не завянут цветы, но туда никогда не придешь уже ты. Я лежу глубоко под холодной землей, но теперь я свободен, но я не с тобой. Прощай, моя.